пересчитай, а то скажешь потом, что тебя надули». «А ты думал, не пересчитаю? Я ведь тебя хорошо знаю». Сидевший у стола отодвинул тарелку и принялся считать деньги. В комнате стало тихо. Вдруг человек за окном снова увидел руку, которая только что протягивала деньги. Теперь в ней был тяжелый молоток. Взмах, и молоток обрушился на склоненную голову считавшего. Человек у стола не издал ни звука. Голова его опустилась на стол. И тут вор услышал тихий смех. «Упрямый, вот и уломал тебя. Не будешь больше, сволочь, из меня жилы тянуть. Получил, наконец, то, что давно тебе причиталось». Рука сгребла со стола банкноты. Вор в ужасе отпрянул в самый темный угол двора. Ему хотелось бежать со всех ног без оглядки, бежать, куда глаза глядят, но страх парализовал его. Воришка не мог решиться даже перелезть через забор. Он только опустился на корточки и так замер. Прошло не менее получаса, а может, так лишь показалось, забившемуся в темный угол вору. Но когда он, собравшись с духом, решился наконец вскочить на мусорный ящик и махнуть через забор, дверь флигеля тихо скрипнула. Кто-то вышел во двор. Его лица вор не видел, но он догадывался, кто этот худощавый высокий человек. Вышедший остановился посреди двора и внимательно осмотрелся. Не обнаружив ничего опасного, он направился к калитке. Звякнул ключ, и в темной внутренности двора обозначился ясный прямоугольник. Убийца открыл калитку и вышел на улицу. Вскоре он вернулся во двор и вошел во флигель. Воришка затаил дыхание. Он понял, что будет дальше. Прошло немного времени, и дверь снова открылась. Из нее вышел тот же человек. Теперь он шел, согнувшись под тяжелой ношей. В оцепенении смотрел вор на страшный горб за спиной этого человека. В калитке убийца остановился. Видимо, хотел убедиться, нет ли какой опасности. Затем двинулся и исчез в глубине улицы. Калитка осталась открытой. Укрывшийся в темноте двора ждал конца этого жуткого зрелища. Убийца скоро вернулся и запер калитку на ключ. Минуту спустя послышался шум мотора отъезжающего автомобиля. Потом все стихло. Дом спал глубоким сном. У любителя чужого белья пропало всякое желание лезть на чердак. Он бесшумно шмыгнул к мусорному ящику. Еще секунда, и в свете месяца над забором возникла голова, плечи, затем корпус, послышался звук прыжка, и снова воцарилась тишина. Если бы вор вышел за ворота, он увидел бы удалявшуюся в направлении центра машину. Движения водителя были уверенными. Он был спокоен, хотя напряженно следил, не вынырнет ли откуда-нибудь милицейская машина или машина автоинспекции. Впрочем, как известно, по ночам они гораздо реже патрулируют улицы Варшавы. На площади Люблинской унии водитель облегченно вздохнул. Главная опасность миновала. На центральных улицах, несмотря на поздний час, было еще оживленное движение. Здесь была меньше вероятность, что случайно задержат. Проехав спокойно Маршалковскую, он свернул в Иерусалимские аллеи, обогнул площадь и выехал на Новый Свят. Еще два поворота, первый на Фоксаль, потом на Коперника и затем вниз по Танке. У статуи Сирены на берегу Вислы, видно издалека, машина остановилась. Водитель внимательно осмотрелся по сторонам, ни души. Повернул к крутому спуску и затормозил только у самого берега. Выключил все огни и долго сидел неподвижно, вслушиваясь и всматриваясь в темноту. Тишина и покой царили вокруг. В какой-то момент тишину нарушила змейка ярко освещенных вагонов, промелькнувшая по мосту кольцевой железной дороги. Прошел электропоезд в Минск-Мазовецкий или Отводск. Убийца вышел из машины. Это был не только осторожный, но и очень уверенный в себе человек. Взгляд налево, направо, потом сильный рывок —